а еще его потенциал. Да, теперь он оказался ограничен, хотя и вырос одномоментно невероятно сильно, но выше он подняться больше не в состоянии. Учитель явно был огорчен подобным развитием эксперимента. Ну, могу его понять, неудачный опыт, тоже опыт, да, и я продолжаю собирать статистику, чтобы развивать эту идею дальше. Все же, Хаугяку имеет куда больший потенциал, чем просто единовременный взрывной рост сил. Оно куда шире даже моего понимания, задумчиво проговорил Айзен, смотря сквозь немного потускневший кристалл на просвет. Но я чувствовал, что в силе тот ничуть не уменьшился. Да уж, он явно сделан на иных принципах, чем мое Уиру. Нужно будет потом воспроизвести в памяти все внешние признаки и манипуляции, чтобы разобрать их по полочкам. Я могу идти, несмело проговорил пустой, оглядывая себя и свое новое тело. Конечно же, воспользуйся подаренной тебе силой, как посчитаешь нужным. Теперь ты имеешь могущество, чтобы самому определять свою дальнейшую жизнь, своих друзей и врагов. О, я так и сделаю, господин Айзен, оскалился Хаммерхед. Он поклонился учителю и целеустремленно двинулся на выход из помещения. Вы умеете мотивировать. Этого не требуется, когда цель уже имеется. Я лишь помогаю ее разглядеть. Многие личности просто слишком зашорены, чтобы действовать так, как следует. Они прикрывают это различными отговорками. Их обманули, предали, не рассказали, не догадались и многое другое. Обижаются, завидуют, раздражаются и ненавидят. Все от недостатка критического мышления и желания развиваться. Кристально ясный ум и четко поставленная цель помогают избавиться от помех. Но едва ли кому-то хватает силы воли и терпения удержать подобное состояние на протяжении хотя бы нескольких дней, не говоря уже про годы и десятилетия. Да уж очень интересный подход. Я должен буду это обдумать позже. Конечно же, для того, чтобы понять, как мыслит этот человек, нет, неверно. От человеческого образа мысли Айзен достаточно далек. Точнее, он вполне себе осознает все возможные мотивы, слабости и чаяния как смертных, так и иных, духовных, сущностей, но сам уже для себя мыслит иными категориями. Я не раз отмечал подобное за время своего ученичества. Кое-что из этого, должен признать, свойственно и мне. Хотя основным отличием является наличие явных привязанностей в виде семьи, а также выраженного потакания многим чувственным граням. У своего учителя я пока подобных черт не отметил. Слабости подобного рода ему не свойственны. Можно было бы отметить его возможную гордыню, зависть к более сильным и удачливым, театральность и жажду признания, если судить по его представлениям на публику и речам. Но это лишь игра, очередная маска и спектакль, которыми он создает нужную картинку для общественности. Та самая мотивация и создание цели, о которых он только что сказал. Он просто буквально тыкает глупцов в нужном направлении, задавая им объект для ненависти или любви. Но пока еще это слишком сложно для моего понимания. Не хватает опыта и времени. Да-да, молодость. Она всегда диктует свою скорость на реакции, понимающе покивал Айзен. Он убрал Хаугяку в складки мантии, параллельно позволяя иллюзии кристалла уплыть в пол вместе с колонной. Очередная загадка. Правда ли я вижу сквозь наведенный морок, или мне позволяют так думать? Не думаю, что учитель мог пропустить такой момент мимо своего внимания. Вопрос в том, намеренно ли он создал это или же провел экспромтом, заодно убедившись в своих догадках относительно моих новых возможностей, или совместил приятное с полезным, а отдых с учебой и работой, одни загадки. И мне это в некотором роде даже нравится. Столько пищи для ума просто от небольшого общения с ним или мимолетной встречи. Тем временем Саска показал мне следовать за собой, выходя из комнаты преобразований. Я пристроился рядом с правой стороны, ожидая продолжения разговора, которое не замедлило последовать. Он поинтересовался незначительными вещами, в частности, как продвигается мое исследование чистых и зависимых. Да, он и об этом знал. Держу пари, про Розария и Рантаа даже упоминать не нужно, но все же поостерегусь. Далее мы прошлись по Хаугяку и тому спектру воздействий, что успели отметить, поделившись мнением. Хотя там больше говорил я, а Айзен меня лишь поправлял в мелких деталях, хваля за глубокие познания и внимательность. Как оказалось, мы вместе пришли к одному выводу. В данном использовании Хаугяку есть сильный изъян. Простая накачка души силой нецелесообразна, так как при этом излучение усиливает все духовное тело равномерно. Но следует понимать, что все же, что у синигами, что у пустых или иных нематериальных сущностей, это самое тело неоднородно, иначе бы они не могли бы так точно копировать тела людей, животных или гибридов чудовищ, со всеми их анатомическими деталями и свойствами, вроде крови, органов чувств и прочего. Из этого следует, что и напитка Рерику вызывает в них пусть и схожие, но все же имеющие множество отличий процессы. В частности, источник духовной силы растет и развивается, позволяя преодолеть текущие ступени силы, даже перейдя на следующий уровень. Вот только тело также укрепляется, оно становится все более плотным, формирует внешние и внутренние барьеры. У пустых они называются иера, которые появляются иногда на стадии адьюкаса, но обычно свойственны васталордам. Но у измененных хаугяку они принимают вид этакого силового поля, чья плотность всегда строго индивидуальна. Так вот, это самое тело и не позволяет источнику сил развиваться далее определенного уровня. Это напоминает шарик, который ты заполняешь водой, параллельно обмазывая его глиной и подогревая, заставляя застыть в виде черепицы. И тут счет идет на время, пока идет расширение шарика, глина нагревается и становится все менее гибкой и тягучей. В какой-то момент она просто застывает, не позволяя продолжить наполнение вместилища. Если этот порог давления изнутри превысить, то последствия будут понятны. Учитель поделился, что первые пары подопытных так и закончили. Просто растворились в пространстве от переполнения Рерику. В итоге сейчас он пытался нащупать нужный баланс, чтобы при наполнении тело не успевало уплотниться, чтобы духовный источник переходил на новый уровень. Интересная деталь была также отмечена в нашем разговоре. Как оказалось, если воздействовать на синигами, то проблема обратная, тело не успевает за ядром духа и просто постепенно все сильнее растворяется в нем, а это уже ведет к гибели личности, отчего душа отправляется на перерождение, теряя всю накопленную силу. Потому именно гибридизация и является выходом из данной проблемы. Синигами и пустые – две стороны одной монеты. Если совместить оба процесса взаимодействия, то минусы взаимоисключатся. Источник будет расти, постепенно перестраивая тело. Переход на следующую ступень эволюции подстегнет перестройку внешних покровов, подстраивая те под новое ядро. Но накопление силы даст новый толчок, новый рост и новая эволюция, практически бесконечная, пока хаугяку не исчерпает себя. Но по нашим скромным подсчетам, к тому времени успешно прошедший все стадии эволюции индивидуум станет столь силен, что его можно будет назвать истинным богом, на уровне того же короля душ. От того, на что замахнулся учитель, у меня захватывало дух, хотя даже не от перспектив или размаха его цели и наглости, а от того, что он близок к своей цели, и она для него вполне достижима. Все, что ему фактически нужно для ее достижения, время и материалы в виде подопытных, и все это у него под рукой, само жаждет принять участие в его возвышении. Это восхищало и пугало. И все же, я рад, что не ошибся в тебе, Ичига, проговорил Айзен, остановившись у выхода из башни. Ты все схватываешь на лету, буквально с полуслова, так хорошо понимаешь все, будто и впрямь мое отражение из прошлого. Ах, это ностальгия, я доволен тобой, как учитель. Ну вы меня совсем засмущали, улыбнулся я, слегка позволяя себе покраснеть. Но могу я попросить еще об одном одолжении? Вполне, если это будет в моих силах, изобразил мужчина внимание. Да, я бы хотел потренировать свои возможности с кем-то из пустых, но слабые из первых ступеней развития для этого не подходят. Слишком слабые. Я просто не успеваю как следует оценить приемы. Ясно, ясно, покивал Айзен. Тебе нужен кто-то из адьюкасов, а то и васталордов для оттачивания умений пустых, которыми ты теперь обладаешь. Причем свежеиспеченные не подойдут, могут помочь измененные, но он вопросительно посмотрел на меня. Верно, это будет не так действенно. Судя по тому, что я успел подметить, сейчас в качестве подопытных используются не самые качественные материалы. Их возможности и силы крайне ограничены, а сами они отнюдь не блещут умом и какой-то сообразительностью. Мне нужен кто-то, кто сможет продемонстрировать большой спектр сил, а также выдержит мои удары и проявит смекалку или инстинкты хищника в полной мере. Думаю, у меня есть несколько подходящих под описание экземпляров. Да, тебе это будет полезно. Лали, Минали, позвал в пространство Айзен, использовав часть своей духовной силы, безо всяких вычерчиваний символов или чтения заклинаний. Да, я знаком с принципом построения такого кида, что-то вроде чревовещания на дальние расстояния. Его аналог я наблюдал в обществе душ, примененное Катицу и Сане. Тогда это было ненаправленное площадное усиление голоса, покрывавшее всю территорию Сиритея. аналог громкоговорителя, но у Саска оно направленное и персонифицированное. Я так не могу, мне надо видеть объект воздействия, а учитель сориентировался лишь на Риацу Арранкарак. Ловко, надо этому трюку научиться. Прошу, проводите Ичига на третий полигон и пригласите туда Улькиору. Скажите, что я разрешил провести им тренировочный спарринг. Девушки и не думали возражать, поклонившись и отправившись вместе со мной исполнять поручение. Непосредственно меня провожала блондинка, пока брюнетка ушла звать Адьюкаса. Встретились мы уже у цели, где нас ждали оба искомых пустых, а также было несколько зрителей, среди которых я подметил уже знакомую мне общительную кентавру, а также еще несколько адьюкасов, в частности, прямоходящего козла, что по своим массогабаритам скорее похож на минотавра, костяную то ли бабочку, то ли стрекозу, столь странное было строение крыльев, а также еще несколько интересных образчиков смешения разных генотипов. Схватка началась как-то буднично, мы не произносили речей, не устраивали ритуалов, поклонов или еще чего, просто в один момент в мою сторону полетел довольно плотный луч зеленой энергии, в котором я мгновенно идентифицировал незабвенное серо, основную фишку пустых. Зеленая вспышка столкнулась с выставленной ладонью и через пару секунд противостояние погасло, отдавая всю свою энергию. Со стороны казалось, будто сера впитывается в мою плоть, оставляя после себя безобразный ожог. Стряхнув ладонью, будто сбрасываю капли влаги, я с легким любопытством осмотрел последствия атаки. Риацу опытного и сильного адьюкаса, по самое не могу заправленной жаждой крови, ненавистью, страхом и подспудным голодом не просто наносила урон телу, но и пыталась сквозь него разъесть и уничтожить душу, не оставляя после нее ничего. Чертовски, на самом деле, опасная способность, но, к счастью, у его Риацу не хватало концентрации, а вложенного в атаку заряда надолго не хватило, не с моим наследием. Тем временем бой продолжался. Не дожидаясь последствий своего удара и мою реакцию на него, Улькиора решил сократить дистанцию между нами. Но уже выходя почти вплотную ко мне из Санида, он оказался удивлен моей готовностью и тем, что я оказался фактически невредим для его сера. Это выразилось лишь в расширенных глазах маски и легкому ступору эмоций, но для такого малоэмоционального пустого, как он, уже достижение. Но даже несмотря на собственное удивление, Улькиора успел увернуться от моего ответного выпада мечами. Я наносил их не в полную силу, так как физическое развитие сейчас меня мало интересовало. Следовало расшевелить этого адьюкаса посильнее. Уворачиваясь от новых выпадов, Улькиора помогал себе высокими контролируемыми прыжками метров на 5 с функцией парения благодаря крыльям. Но я так легко не собирался его отпускать. Направив мечи в воздух, я попробовал воспроизвести ощущение от сера. Нагнетание агрессивной силы, затем, в момент напряжения узла, распустить его со стороны цели. Если пустой и ожидал подобного, то уклониться уже не успел. Больно высокая скорость была у моего темно-фиолетового луча. Летуну начисто срезало крыло, заставив войти в штопор, который неминуемо должен был закончиться встречей с песком арены. Создать сера оказалось довольно просто. Зная особенность этого Риацу и тонкости создания энергетического луча, было несложно сотворить подобное, особенно обладая более концентрированной и плотной, оттого лучше контролируемой, духовной энергией. Умышленно разжигая в себе ненависть, ярость, жажду крови, смертей и убийств, я выплеснул их наружу вместе с Риацу пустых в виде концентрированного темно-фиолетового луча. Тогда же я понял и действие их быстрого перемещения. Напитка ступней вместе с приданием им чувственного окраса в виде той же жажды, стремление догнать и поглотить цель. Сложнее рассчитать баланс, чтобы тело поспевало за скоростью и реакцией. Но тут дело привычки. Плюс я уже имел опыт чего-то схожего в Сюмпа. Я уже напитал ступни энергией для повторения Санида к нему навстречу, как мой противник проявил смекалку. Улькиора решил направить в землю сера в виде максимально разреженного луча. Подобная атака в принципе не могла мне нанести хоть какую-то серьезную рану, но под прикрытием из собственной атаки, этот мышь смог сбить мою чувствительность, отчего уже моя атака пропала в туне, разминувшись с его фигурой почти на метр. Но он и не думал ее прекращать, выпуская энергию с двух рук в мою сторону. Уже ожидая его следующего хода, я почти не удивился, когда Адьюкас переместился мне за спину, выстрелив уже не лучом, а градом снарядов из сжатой до предела энергии. Теперь уже мне пришлось поиграть в нее, хотя такая атака и не была бы для меня смертельной, но зачем принимать лишние раны, Если этого можно избежать, все равно их эффективность я проверю в лабораторных условиях, повторив своими силами. Завершив уклонение, я перешел в контратаку, ударом ноги по земле высвободил немного своей Риацу, покрыв полигон ледяными шипами, после чего взмахом руки отправил с нее в Улькиору десяток сосулек. Тот явно не ожидал от меня этого маневра, и лишь в самый последний момент, на голых инстинктах скорее всего, ушел в сторону, обзаведясь лишь одной раной в плече, от которой начала медленно распространяться изморозь по его костяным доспехам. Резко выдернув снаряд и отбросив его, словно ядовитую гадюку, он удивил меня стремительно затягивающейся раной. Точно, и крыло уже почти восстановилось. Невероятная регенерация. Это его личная способность или же какой-то видовой выверт эволюции у адьюкасов. Последнее, впрочем, крайне сомнительно, но сейчас не до размышлений. Взмахнув крыльями, Улькиора вновь разорвал дистанцию, пытаясь планомерно задавить меня энергетическими ударами и больше не подставляясь под ответные атаки. Также старался дробить и плавить созданный мною лед на поверхности арены, а он быстро соображает. Не удивлюсь, если Айзин его привлек к себе как раз из-за способности тактика и аналитика, а не силовика, хотя одно ни в коем случае не исключает другое. Сконцентрировавшись на противнике, я постарался отклонить очередную энергетическую атаку обратно в противника, и это даже сработало. Мой луч просто поглотил его, в очередной раз ошеломив Адьюкаса. Тот попытался уйти в сторону, но его буквально выбросило из Санида разошедшейся ударной волной от разрушения ландшафта, веющей холодом и разрушением. Улькиору буквально впечатало в защитный барьер, как и меня самого. Почти. Только напитав себя энергией и усилив сцепку с землей путем вмораживания себя в айсберг, что уходил на глубину метров 10, я смог остаться на месте. По окончании буйства стихии я смог оценить разрушение ландшафта арены и целостность своего противника. Тот выглядел неважно. Многочисленные переломы, явно видимые на костяных доспехах, треснувших во многих местах. Крылья и правая рука уже обратились в лед, медленно распространяющийся и на остальное тело, несмотря на довольно высокую регенерацию Адьюкаса. Даже маска получила значительный надкол. Если я правильно помню, это очень болезненная травма для любого пустого. А если он умудрится еще и потерять часть ее? И тем не менее он упрямо вставал на ноги, твердо смотря на меня без страха в глазах. Такого, как он сможет остановить только смерть, своя или врага, неважно. Он будет продолжать вставать, вновь и вновь получая тяжелейшие раны, пока полностью не обессилит или не выполнит приказ. И ведь никаких эмоций я в нем не чувствую. Сильных, по крайней мере. Лишь легкий бриз и жужжание на грани ощущения. Такое чувство, что дерусь с роботом. Но пора бы этот фарс заканчивать. Я успел почерпнуть достаточно данных, которые использую позже в следующих проверках и испытаниях. С этими мыслями я смог переместиться к пустому с правой стороны, которая сейчас была в его слепой и бессильной зоне. Отбил слабый мах крыла, сопровождавшийся выпуском духовной энергии. Не сера, но его подобие в виде серпа. Впрочем, этого было бы недостаточно для меня и в его полную силу. Это уже я даже давить не стал, полностью растворив одним Иера, которое было и у меня вокруг тела. Ранее я грешил на излучение Риацу в виде ауры, но смог увидеть много схожего с этим аналогом у пустых. Значит, я имею лишь его улучшенное подобие, прошедшее эволюцию вместе со мной. Далее было лишь делом техники. Я выбросил вперед руку и схватил Улькиору за шею, слегка ту сдавив. Попытки трепыхания почти быстро увяли, когда я его приподнял и встряхнул, продолжая сжимать хватку пальцев. Ответный удар в лицо еще не обледеневшей рукой был перехвачен на плоскую сторону меча. Я рассмотрел, что там истаивало нечто интересное, ни сера и ни бала. Я бы сказал, что это напоминало концентрированную до состояния материализации духовную энергию минусов, но Адьюкасу не хватило способности или силы ее удержать. Так что я просто отсек уже бесполезную хваталку по локоть, вместе с тем промораживая и с этой стороны. Себе на заметку, регенеративные способности объекта значительно снизились, почти остановились. Это может быть как следствием его истощения, так и воздействием моего хлада, или же комплексно. Нужно будет это изучить на иных регенераторах, чтобы набрать статистику. В этот момент мои ленивые размышления прервали хлопки и уверенный, лучащийся доброжелательностью и скрытым интересом голос учителя. «Неплохо, Ичига. Это было весьма красиво и показательно», — выразил он свое восхищение. С первыми же словами прекратились и едва заметные трепыхания Улькиоры. «Ну да, хозяин сказал фу. Во мне даже поднялась некая брезгливость к такому отношению у данного пустого. Это не нравилось ни мне, ни моему внутреннему демону. Так что я просто отбросил эту живую куклу в сторону, оглядев себя на предмет повреждений, незамеченных ранее. Таковых почти не осталось, если не считать пары мелких подпалин на одежде. Да, надо будет подобрать себе гардероб для вот таких вылазок, сделав его более энергоустойчивым. Ничего сверхоригинального, учитель, все же, силы были изначально неравны, сказал я, подойдя к мужчине. Рядом с ним уже стоял Гин со своей извечной улыбкой. Видимо, подошел на звуки Ириацу от нашего боя. Тогда как насчет более равного противника, с хитринкой посмотрел мне в глаза Саска. Ох, умеете вы заинтриговать, оскалился в ответ я. И Ичимару же, не меняясь в лице, если не считать чуть скисшей улыбки, лишь быстро начал оглядываться с него на меня. Тогда идем со мной. Гин, не желаешь присоединиться к нам, обратился Айзин к своему помощнику. Ух, предпочту заняться чем-то более безополезным. Да, точно, тут еще нужно навести порядок, развести адьюкасов, пока они не бросились к Улькиорре, чтобы его порв поддержать. Да, они ведь у нас такие дружные ребята, капитан, с ними никогда не соскучишься. Впрочем, как и с вашим учеником, он снова взглянул на меня, прежде чем попрощаться дружеским кивком и метнуться к подранку. И в чем-то он был прав. Если бы не заступничество учителя и его помощников, то сильные пустые просто растерзали бы слабого товарища, так диктуют им инстинкты. Лишь сила и авторитет Айзина сдерживают их от проявления особо вредных для его же плана привычек. Правда, уверен, более мелкие казусы, особенно с теми, кто ему не интересен, тут случаются регулярно. Смотреть за дальнейшими событиями мы не стали, уходя прочь из Лас-Начес. Там же я смог почерпнуть и кое-что новое от учителя. Тот смог меня удивить новым пониманием сути старых умений. Например, Сюмпа. Поступь, которая при использовании дает возможность фактически разом преодолеть расстояние. Это не телепортация, как можно понять, а именно чертовски быстрое передвижение. По принципу можно сравнить с действием рогатки, которая направляет тебя как снаряд в цель на огромной скорости. Но при этом специалист может очень точно рассчитать как точки начала и конца пути, так и скорость. А мастера вроде Яруичи могут даже совершать настоящую серию на огромной скорости, из-за чего за ее фигурой глаз не поспеет, создав полное впечатление иллюзии нескольких девушек, так называемое остаточное изображение. Но возвращаясь к Айзину, он шел тихо, спокойно и размеренно, при этом перемещаясь на скорости бегуна, пересекая огромные расстояния. Да, он уступал при этом в скорости той же Сойфонг или мне, если бы я делал максимальные прыжки в Сюмпа или Санида, но прелесть была в другом. Уступая в скорости, он при этом двигался на постоянном ускорении, кроме того его маршрут был неровным, что говорило о контролируемой траектории, которая была не прямой, могла изгибаться. Но и это не все, я фактически не ощущал от него излучения Ряцу, точнее, Ририку для использования способности, лишь его остаточный фон. Приглядевшись, я понял, что именно и как он делает. Он вкладывает силу в каждый шаг, постоянно, понемногу, что позволяет глушить импульсы в его собственной остаточной Ряцу от тела, но регулярно. То есть, каждый его шаг превратился в мини-сюмпа, и это было виртуозно. Просчитать так точно дозировку силы, траекторию движения, гашение остаточных воздействий, а при этом он умудрялся следовать своим маршрутам и вести непринужденную беседу со мной. Хотя по его хитрому блеску глаз я видел, что мой интерес не остался незамеченным. Ну, мне нечего стесняться, когда еще доведется учиться у такого монстра. Так что часть пути я потратил на изучение этого способа и освоение его в быстром темпе. У меня даже начало получаться, когда мы уже подошли к каким-то низким горам, выступавшим из песка. «Это и есть наша цель, учитель?» – спросил я его, ощутив у этих объектов несколько источников Ряцу пустых. И они сражались, вяло, но все же, верно, Ичига. Не так давно я узнал об одном сильном пустом, что обитает в этой местности. Пик сил Адьюкаса, возможно, что и уровня Васта-Лорда, подтвердил кивком свои мысли Айзин. Что любопытно, уже сформировал свою фракцию, по типу Барагана, а того Васта-Лорда, которого вы сместили в Лас-Начес, припомнил я рассказ Нелу. Не совсем, усмехнулся Саска. Во времена Барагана Луизинбарна тот город представлял из себя развалины, на которых сидел скелет их почившего былого величия. Иронично, понимающе улыбнулся я ему в ответ. Значит, тут обитает еще один, Ну, судя по выбору обиталища, недалеко он ушел от старого короля. Возможно, главное, это сила и разумность данного пустого, что может принести мне пользу. Но это лишь одна из причин. А вторая, в этот момент, на очередном сильном излучении Риацу в склоне горы неподалеку была проделана дыра мощным сера. В нее вылетели три гротескных адьюкаса в виде серны, змея и льва, которые тащили на себе сильно раненую человеческую фигурку в костяных доспехах. Стоило им преодолеть часть пути, как они натолкнулись на нашу парочку, застыв в ступоре. В себя их привел рык в глубине горы, после чего раздался взрыв, а к нам прыгнул новый пустой старый знакомый молотоглавый. Он тоже имел парочку ран, но лишь поверхностных. Считай, потертости на его коже. Хотя нет, вот у старой раны, что так и не заросла после эранкоризации, я вижу новую, свежую. Но она также не опасна, хотя смогла пробить его иера, что уже удивительно. ХМ — это точно не работа этих троих, их совокупной мощи бы не хватило. А вот у их ноши, сейчас та слаба и истощена боем, но именно ее Риацу оставила след на Хаммерхеде. Ясно, вопрос снимаю, повернулся я к учителю, спокойно стоя в нескольких метрах от участников баталии. Кто это такие? Я-то откуда знаю? Они выглядят как синигами. Пока мы их рассматривали, адьюкасы устроили совещание или свару меж собой. Это либо от стресса, либо они в такой манере только и умеют общаться. Хотя меня немного смущала тональность их голосов. Несмотря на легкий скрип, свойственный голосам пустых, я уже научился ориентироваться по некоторым ноткам, пообщавшись с ними достаточное время. И эта троица имела отношение к женскому роду. Необычно. Фракционы Вастолорда набирают себе гарем. Новому Вастолорду нравится Юри с оттенком зоофилии. Не буду ничего говорить про извращение, хотя в таком случае они цветут и пахнут. Господин Айзен, вопросительно проговорил Хаммерхед, не смело переступив с ноги на ногу. Он явно был удивлен нашим присутствием и не знал, чем это может ему грозить. Хаммерхед кивнул ему с доброй улыбкой. Айзен, я смотрю, ты выбрал оригинальный способ для вербовки новичков. Я деда, но они оказались слабаками. Не думаю, что они достойны вашего внимания, господин. Сначала робко, но затем все смелее заговорил бывший адьюкас. И при этом с ненавистью смотрел на раненого пустого. Старый враг, а не он ли и стал причиной тех давних ранений, решил поквитаться. В самом деле, Айзен вдумчиво стал осматривать квартет, что застыл, оглядывая нас подозрительным взглядом. Они чуяли угрозу, особенно когда Хаммерхед назвал учителя господином и стал перед ним лебезить. Даже их споры утихли. Да, это вполне резонно. Слабые товарищи будут лишь тянуть более сильных вниз. В этом ты прав, друг мой. Поощрительная улыбка заставила Хаммерхеда приосаниться. Глупец. Он явно не полностью понял Айзена. Ведь учитель не говорил, кто именно тут является слабым звеном. Что скажешь, Ичига? Я полностью с вами согласен, учитель. Лишь сильный способен вытянуть товарищей. Слабак потянет их за собой на дно. В таком случае, я согласен с решением данного вопроса, кивнул Саске. Делайте, что должно. О, благодарю вас, господин Айзен. Осклабился Хаммерхед, приняв слова синигами на свой счет. Он со злобной радостью повернулся к настроившимся отдать свои жизни адьюкасам. Что странно, они при этом продолжали прикрывать своего пострадавшего товарища. Очень нетипичное поведение в их среде. Добиться такой преданности и верности. Мне этот Вастолорд уже нравится. Все еще хотите сдохнуть, спасая это ничтожество, глупцы. Если вы дадите мне этого Вастолорда, то я даже позволю вам присоединиться ко мне, став частью уже моей фракции Властна Чес. Вы получите силу, о которой не мечтали. Что скажете? Второй раз предлагать не буду. Да пошел ты. Ух, как экспрессивно. А эта лань знает толк в ругательствах. Да, мы ни за что не предадим Халлибыл сама. Присоединилась к ней львица. Эти две клуши выразились крайне грубо и вульгарно, но в целом верно. Выползла в тот же ряд и змейка, образовав тем самым стену меж Хаммерхедом и их Вастолордом. Кстати, судя по движению его Риацу, тот уже некоторое время пребывал в сознании и слышал наше общение. Ты не тронешь. Ха, хватит. Сун-сун, Апачи, Мила Роза, слабый скрип из-за их спин возвестил о новом лице в диалоге. Ему нужна только я, уйдите в сторону. И раздвинув препятствия в виде туши дьюкасов, на свет вышла девушка. Да уж неожиданно. Я как-то ранее не обратил внимания на некоторые анатомические особенности Вастолорда. Даже под костяными доспехами я видел четко выделенные, я бы даже сказал весьма увесистые и налитые женские черты. И да она, Блондинка, судя по выбивающимся из-за маски волосам. Верное решение. Хаммерхед торжествовал. Но раз они не пожелали добровольно вставать на мою сторону, то присоединятся к тебе после смерти. Он на огромной скорости приблизился к пустой, возвышаясь на несколько голов. Его огромная лапа уже поднялась, чтобы прихлопнуть ее, оставив только мокрое место. В ответ Вастелорд попыталась защититься, но тот обломок, что был у нее в руке, мало что мог сделать против громадного кулака. Да их нынешние силы несопоставимы. Впрочем, что? Ну, что я могу сказать? Не люблю, когда обижают при мне девушек, особенно таких интересных, как Халлибл-сан. Улыбнулся я ему, материализуясь меж ними и перехватывая удар своей рукой. Несмотря на разницу в размерах, тот не смог сдвинуться и на миллиметр, хотя бил со всех сил. Пока же тот бессильно пыжился, я развернулся к его жертве. «О, а у тебя и глаза весьма красивые, как море в бурю. Да кто ты такой?» Не выдержал такого пренебрежения к себе Хаммерхед. Он в ярости уже забыл об окружающей обстановке, сосредоточившись на помехе, вставшей на пути его мести. «Убирайся прочь!» Он создал в другой руке клинок из духовной силы вроде того, что пытался сделать Улькиора. Я же лишь небрежно перехватил его голой рукой. По крайней мере, так могло бы показаться. На самом деле, я успел укрепить Иера у своей кисти, одновременно насыщая тот своей Риацу. Ты же слышал учителя, лишь сильный может диктовать свою волю. А ты слабак? С этими словами я оттолкнул переделанного пустого, заставив его упасть и пропахать спиной траншею длиной метров 5-7. Сейчас я уже мог не сдерживаться, как ранее с Улькиорой. Мне не требовалось оставлять его в живых. Как понятно, кроме силы у этого индивида ничего не прибавилось. Даже мозгов больше не стало. Я не слабак. У меня теперь есть сила, мощь. Я стал сильнее вастелордов. С новой силой я сокрушу всех. И ее, и тебя, если посмеешь встать на моем пути. Подскочив, уже начал чуть ли не визжать этот глупец, вызывая нестерпимое желание себя заткнуть самым мучительным образом. Звучал как скрип гвоздя по стеклу. «Ну, ты всегда можешь попробовать», — улыбнулся ему я, убирая руки в карманы. Как и следовало ожидать, подобный показательный жест только сильнее разъярил Хаммерхеда. Уже вне себя от бешенства тот стал собирать всю свою силу в один удар, открывая при этом пасть. Сразу же там образовался клубок концентрированного Риацу. «Сильнее, чем у Улькиоры. Сдохни тогда вместе с ней», — выкрикнул он через пару секунд, выпуская раскаленный до бела луч сера в нашу сторону. Но я решил вновь сравнить наши уровни, выставив в его сторону указательный палец, на кончике которого забрезжила темно-фиолетовая искра. В момент выстрела противника я выпустил уже свое серо. Лучи столкнулись ближе к моему расположению, но это не повлияло на исход. Мой выстрел сначала остановил чужую духовную силу. Буквально пару секунд шло их противостояние, застыв в неуверенном равновесии, а затем, будто плотину прорвало, мой луч серо поглотил чужой и за миг достиг противника. Тот даже не успел испугаться и как-то отреагировать. Когда светопреставление прекратилось, мы увидели на том месте лишь промороженные ступни, срезанные чуть ниже колен. Все, что было выше, просто исчезло. Я лишь театрально развернулся к зрителям на пятках, поднял руку с вытянутым пальцем и сдул легкий дымок, курившийся над ним. «Что скажешь, Ичига?» — разрушил наступившую тишину Айзен. «Слабак», — проговорил я, обдумав результат боя. «Сил много, но вот фантазии и умение ею грамотно распорядиться», — я даже покачал огорченно головой. «Даже Улькиора заставил меня пару раз удивиться своей изобретательности, а этот, к тому же, плохо себя контролирует. Больше вреда, чем пользы от таких помощничков». «Верно, в этом наши с тобой выводы совпадают. Хотя все же тебе следует быть гибче в таком отношении», — проговорил в ответ учитель. «Иногда даже не самые лучшие инструменты могут сослужить службу, если использовать их в должной мере. Ржавый молоток может и не забить хороший стальной гвоздь, но вполне способен пробить путь сквозь завалы из гнилых досок к более ценному сокровищу». «Да, учитель, я обязательно запомню ваш совет», — кивнул я ему в ответ. «Я вполне осознаю, что он имеет в виду. Но такое мне просто было пока не по нраву. Как он и говорил ранее, я еще слишком молод и подвержен многим чувствам, которые влияют на мои решения. И до тех пор, пока они мне приносят не проблемы, а удовольствие, я так и продолжу себя вести. Кстати, об удовольствии. Прошу, Халлибл-сан, верно?» Я протянул пустой «нет» девушке свою руку, чтобы помочь подняться. Ну не могу я воспринимать ее как-то иначе. Та же в ответ посверлила взглядом сначала меня, потом учителя. Но все же пришла к какому-то решению и вложила свою ладонь в мою. Несмотря на костяное покрытие, она казалась весьма мягкой и теплой. Интересный эффект. Но я не стал смущать ее, подняв на ноги. «Меня зовут Тиахалибл», — кивнула она мне. «Я благодарю вас за спасение своей жизни и за жизни моей фракции». «О, не стоит благодарности». Расплылся я в улыбке, отпуская ее руку. «На моем месте так поступил бы каждый. Каждый не пустой и не синигами». Поняв, какую глупость сказал вначале, я быстро исправился, а затем и дополнил свой ответ. «Просто на всякий случай. Кстати, меня зовут Ичига Куросаки. Ты вы, синигами?» Спросила она про нас с учителем. «Я слышала, что в Лас-Начес появился странный синигами, который сверг Барагана и набирает себе слуг». «Не слуг», — вступил в наш диалог Айзин. «Товарищи и тех, чьи цели будут связаны с нашими. А каковы ваши цели?» Она посмотрела на него. «Создать такую силу, с которой синигами придется считаться, чтобы они не устраивали сафари в Хуэкамунда, делая из этого места свои охотничьи угодья. Кроме того, я ученый. Я хочу прекратить все эти бессмысленные смерти. Ведь пустые, не все поголовно обычные звери, ведомые своими инстинктами. Вас на это зачастую толкает просто желание не умереть от голода или мечей синигами. И я могу вам дать возможность прожить свою жизнь именно так, как вы захотите. Могу дать вам силу, спасти от регресса, унять голод, найти тех, кто разделит ваши мечты. И что же вы хотите взамен? Самое ценное, что вы можете дать, вашу верность. Я, тут она посмотрела на меня. Если я соглашусь, то могу взять их с собой. Она кивнула в сторону своей фракции, что все это время замерла на месте, изображая детали ландшафта. Ну да, при том буйстве сил, их бы распылило на атомы. Было от чего впасть в ступор. Конечно же, многие подобные вам приходят ко мне не в одиночку. Это вполне допустимо. Им я тоже окажу ту же услугу, отвечая на невысказанный вопрос, добавил Айзин. Тогда мы идем вместе с вами, приняла она свое решение. Вот и отлично. Только не с нами, а с ним, помахал я рукой. Тут я вынужден буду вас оставить, учитель. И так уже слишком много времени тут провел. Вот как, тогда желаю тебе удачи, Ичига. Если что, ты знаешь, как меня найти, не расстроился Саска. Верно, до скорой встречи. Еще увидимся, те, девочки. Помахал я на прощание и охреневшим от такого обращения Адьюкасом. Небрежным движением раскрыл зев Гарганты и ушел прочь, устремляясь к своему дому. Кажется, я только что сломал кому-то мозг. Скажите, господин Айзин. Меня зовут Саска Айзин. Господин Айзин, а этот юноша, кто он? Я только сейчас поняла, что совершенно не могла его почувствовать. Но ведь он смог победить того Адьюкаса из подчиненных Барагана. Значит, он должен был быть сильнее его. Но к тому же, он ведь использовал Сера. Как такое возможно? О, не стоит удивляться, Тхалибл-сан, понимающе улыбнулся недоумевающей девушке Айзин. Мой ученик, всего лишь человек, да-да, из тех смертных, что проживают в мире живых. Но как такое возможно? Мой ученик, человек невероятного потенциала и талантов. Он даже смог превзойти меня, как своего учителя, в некоторой степени. Его главный недостаток – молодость, но она имеет свойство быстро проходить со временем. К тому же, в его молодости есть свое очарование, не так ли? И он с хитринкой в глазах посмотрел в ее сторону. Пустая предпочла не обратить внимания на намеки. Она кивнула своей фракции следовать за ней и синигами в сторону их нового дома. Но одно она для себя решила твердо, она запомнит это имя, Ичига Куросаки. Примечание к части. Глава была по большей части готова еще вчера, сегодня только дописывали финал, за что отдельное спасибо Налсуру. Https и магис вики отцом блячьенный магис 443 харрибил холлов лорди форм 2 пнг, техал ли был при первой встрече. Https статиц зирачан нет сун сун фул 2 800 369 йотпг, сун сун уже в форме человека. Https статиц зирачан нет апачи фул 178 830 йотпг, апачи уже в форме человека. Https статиц вал паперс аниме цому плат 20 170 518 486 xy кукс и кфеф йот пг, Фракция Ти уже после превращения, распространения, некоторое время спустя, мир живых, тайная секция лаборатории, личность подтверждена, доступ разрешен, металлическим бесстрастным голосом произнес компьютер, после многочисленных, зачастую дублирующихся проверок, открывая монолитную дверь. Ключевыми там были проверки на ДНК, наличие штамма вируса, причем прошедшего частичную перестройку в аду, и образец Риацу свободного грешника, редкая птица, таких единицы на все три мира. Почему упор в проверках сделан на тело, а не на душу? Местные гении, такие как Урахара или Учитель, привыкли оперировать именно душами, а вот клеточное строение тела для них наверняка темный лес. И потому, даже если и найдут данную секцию, взломать быстро не смогут. Глубина и степень бронирования этой секции лаборатории таковы, что даже крайне чувствительное, сравнительно хрупкое и дорогостоящее оборудование здесь расположенное, не пострадает и от ядерного взрыва, если бы кто захотел сравнять город с землей. Кроме того, при попытке взлома, при воздействии на механизмы двери, механические, электрические, алхимические и прочие, или банальном несоответствии одного из множества показателей с моими, имея коды доступа к правам администратора, я ввел свои текущие параметры, а их тоже нельзя ввести возможному взломщику какие и как попало, все оборудование, все данные по проекту наследия и все образцы моментально придут в негодность. Паранойя, возможно, но паранойя оправданная. Стоило только дверям открыться, как моему взору предстали два десятка стеклянных гробов с кругами стазиса, в которых находились мои клоны. Время жизни, физические параметры, скорость метаболизма и регенерации, скорость естественной реакции и работы мозга, адаптация вируса и многое другое полностью повторяло мои параметры до поглощения Хёринмару. Единственное, чего им не хватало для обретения полноценной жизни, это души. Проект наследия, попытка воссоздать уникальную и, как бы странно это ни звучало, серийную и самую опасную из разработок организации другого мира. Пожиратели бездны, та вертикальная барокамера, в которой я создавал тело для миры, была дополнительно модифицирована как новейшими продвинутыми технологиями общества душ, так и алхимией. Получившийся техномагический артефакт был способен не только вырастить тело, но даже проводить множество самых разнообразных симуляций. На каждого клона ушло примерно 5 литров моей крови, больше 30 кг особого порошка из кости, фактически отдельные костные клетки, созданные и укрепленные силой резчика, и много других уникальных и дорогих ингредиентов, притом в больших количествах. Получившийся бульон впитывал в себя зародыш в камере, зараженный Г-вирусом. Некоторые клоны в процессе роста мутировали в нечто совсем уж нежизнеспособное. Тогда отбракованное тело разбирается на составляющие и идет на создание нового клона. И так по кругу, пока у меня не стало два десятка клонов. На поздних этапах формирования тел неудавшиеся экземпляры пришлось скормить через биобульон прочим, немного тех усиливая. Сама природа моего вируса не терпит унификации, и приходилось вкладывать очень много нервов, времени и сил, чтобы получить хотя бы одно жизнеспособное тело, а у меня их аж 20. Невольное чувство удовлетворения поднимается волной в душе, стоит мне только глянуть на итог титанического труда. Внешности полуклонов разные, некоторые изменения я ввел сам, по вкусу или в процессе корректировки. Примерно половину клонов решил сделать девушками, чтобы в получившейся компании личности пребывали в здоровой социальной среде. Но большинство изменений были вызваны вирусом, и исправить многие из них было нельзя, в силу их пользы или потенциального вреда от вмешательства во внешность. Да-да, внешность тоже важна. У кого-то волосы черные, или окороль, розовые, у кого-то пальцев больше и они более гибкие. Кто-то стал сильнее и прочнее, нежели оригинал, а кто-то наоборот потерял в массе и усох, взамен на скорость. Впрочем, чего-то такого я и ожидал. К счастью, или к сожалению, без душ они были лишь пустыми телами. Живые, довольно сильные, но не имеющие собственной души, разума, или хотя бы активных инстинктов, полное отсутствие стремления хоть к чему-то, овощи. И это еще одна причина, почему мне нужна помощь Рантала. Души плюс, как и души простых людей, не способны раскрыть 20% запрятанного в телах клонов потенциала. Так что, взяв одно из тел, не забыв вновь запереть лабораторию, я поспешил к портальной арке. «Здравствуй, Курасаки-кун», даже не вздрогнула при моем внезапном появлении женщина. Должен признать, смотря на прародительницу зависимых, Мне крайне сложно представить ее в отрыве от лаборатории. За недолгое время пребывания в чужой лаборатории она уже успела во всем разобраться и максимально повысить эффективность оборудования. Ран Тао, самый настоящий прирожденный и гениальный ученый-исследователь, которому только дай цель и начальный толчок, и он перевернет весь мир, сделав невозможное возможным. Совет в очередной раз доказал, что там сидят пекущиеся о своих должностях параноики и маразматики, раз они изгнали такого удивительного человека. И ради чего? Прикрыть свои замшелые задницы от провала. Легким росчерком пера лишили все общество душ одного из гениальнейших умов, что и по сей день мог бы двигать науку синигами семимильными шагами. В результате их мудрой политики и попустительства, место директора не занял самый настоящий психопат прямиком из гнезда личинок. Несомненно, он тоже был гением, но будто поставившим себе цель нажить как можно больше врагов и вернуться обратно в уютную камеру. Репутация среди коллег по должности у него была соответствующая. Что-то случилось. Посмотрела на меня поверх очков прародительница вампиров. Нет, просто понял наконец, насколько мне повезло с вами, мотнул головой я, отгоняя нежданное наваждение. Боюсь, без вашей помощи, я бы не смог получить и половины знаний о зависимых, не за столь короткий срок. Спасибо, конечно, но если это такой намек на продолжение наших отношений дальше служебных, то прости. Ты слишком молод для меня, спокойно и взвешенно ответила женщина, смотря на меня, как на младшего сына лучшей подруги, что внезапно решил признаться ей в любви. Максимум, что возможно добиться в таком случае, это умиление старшей, умудренной опытом женщины. Хотя некоторая доля смущения, отразившаяся на лице, делали картину не столь однозначной. Нет, у меня уже есть жена, пусть и неофициально, так что это просто констатация факта, отогнал я непрошенные мысли, вызванные ответом ученой. Я признаю ее красоту, восхищен ее умом и опытом, готов работать под ее патронажем и с радостью постигать новое, но мне сложно представить ее в качестве своей пары. Хотя, после нашего совместного отдыха непрошенные картины так и возникают, при взгляде на нее. Мира вызывает во мне сильные чувства, но не уверен, можно ли это назвать настоящей любовью. Яруичи своим поведением и выходками пробуждает во мне похоть и жажду обладания, а не му. Это просто не му. Я расшибусь об стенку, убью и выпотрошу любого, кто хоть пальцем будет угрожать ей. Умиляюсь ее неопытности в делах любовных и просто хочу, чтобы она была счастлива, и чтобы это сокровище и дальше помогало мне в лаборатории. Ран Тао почему-то не вызывает во мне настолько сильного отклика. Понятно, а это что у тебя за гигай? Понятливо кивнула женщина, тут же переведя разговор с темы любовных отношений в деловое русло. Да, специально модифицированное искусственное тело, в которое надо вселить подходящую душу. Просто я наконец понял, что в одиночку со всеми делами уже не справляюсь. Семья, друзья, лаборатория, исследования, девушка, все это забирает очень много времени, а отказываться от чего-то я не хочу. Вон, даже школу и обязанности временного синигами на своих клонов сбросил, но времени все равно катастрофически не хватает. А ведь еще хотелось разведать у Экамунда, но где на это время найти? Вот и решил себе создать помощников. Молодость, с легкой, немного печальной улыбкой ответила на этот спич женщина. Понимаю, как это выглядит с ее стороны. Молодой парнишка бежит, спешит, везде успеть хочет, не понимая, как быстро вокруг него проносится жизнь, навсегда упуская молодость и возможности, даруемые ей. Может и так, но я слишком деятельный, чтобы сидеть на жопе ровно, а старость моему телу уже не грозит. Даже лишившись духовных сил проживу лет 300. Так что же ты там придумал? Покажешь? Конечно, легко согласился я. Это вселение обычной души можно провести легко и без каких бы то ни было проблем практически в любое тело. Вон, как было у нас с тем мальчишкой в попугае. А вот попробуй вселить душу кого-то уровня главнокомандующего в неподходящий сосуд, при этом без его на то желания. Думаю, от сосуда и такого умника останется ровно одна горстка пепла. На двоих. Чисто, чтобы хоронить кого было. Конечно, тела я модифицировал по полной, но это же вносит дополнительные проблемы с настройкой душ. Мы же не кого-то уровня капитана хотим вселить, чтобы он на одной голой силе выправил все неточности сосуда. Любопытно, крайне любопытно, тут же начав исследовать, произнесла женщина, не дожидаясь отсчета сканирующей тело машины. На первый взгляд тело совершенно не отличается от находящегося в коме живого человека. Пульс, дыхание, сердцебиение, температура тела в норме, хотя прочность кожи, мышц, костей и волокон далеко за пределами обычных, соответствуя скорее таковым у сильного лейтенанта или даже выше. Присутствует духовная составляющая. Тело способно выдержать и экранировать душу от духовного давления слабого капитана и, судя по физическим данным, недолго сражаться с такими на равных. Обнаружено аномально высокое сопротивление ядам, наркотикам и токсинам, а также мощная регенерация. Сканирование было закончено, и Рантаа смогла ознакомиться с результатами моей работы. «Скажи, ты что, собрался захватывать все общество душ?» «Нет, я сегодня добрый, так что оставлю общество души и его проблемы с инигами», – пошутил я, подавив инстинктивное желание бочком-бочком свалить в неизвестном направлении. Уж больно взгляд у этой женщины сейчас был горящим. К счастью, она быстро взяла себя в руки и теперь, грустно вздохнув, смотрела на тело странным взглядом. Но вот, минута слабости прошла, и передо мной вновь стояла собранная ученая. «Ты же понимаешь, что твое творение позволит даже обычным человеческим душам убивать кого-то уровня сильного Миноса. Берите выше, я нацелен на адъюкасов», — поправил я ученую, буквально кожей ощущая исходящий от нее энтузиазм. «То есть ты понимаешь, что подобное изобретение перевернет весь расклад сил в трех мирах, не столько желая меня остановить или предупредить, сколько констатируя факт», — сказала опальная ученая. «Кому из светил науки не хочется, чтобы его творение, если не перевернуло мир, так хотя бы осталось в памяти людей на долгие годы? И пускай изначальная идея сделать гигай, что будет сражаться вместо синигами, родилась за несколько веков до меня и вылилась в ныне запрещенные души плюс, но этим поделкам до моих пожирателей пустоты как до луны раком. Понимаю и полностью осознаю, а потому и не стремлюсь, чтобы об этом узнали синигами. Слишком хорошо представляю реакцию главнокомандующего. С одной стороны, оно вроде как не затрагивает мораль общества душ, а кроме того позволит многократно сократить потери простых синигами при зачистках или защите от наплыва пустых, а значит, как ни посмотри, несет лишь пользу. Но вот с другой, будем откровенны, главнокомандующему уже 1000 с гаком лет, а старческий маразм опытного рубаки давно взял верх над сознанием. Отчего политика Ямамото состоит из простых и радикальных решений, а простые синигами для него лишь расходный ресурс, и он противится всему новому. Если он в любой момент готов убить своих же, пожертвовать верными обществу душ лейтенантами, или подписать смертный приговор кому из капитанов, значит он, по большому счету, не желает блага обществу душ, а лишь хочет дожить свой век в спокойной и привычной обстановке личного благополучия и видимости контроля над ситуацией в обществе. О каких же тогда переменах может идти речь? Только о простых, которые его разум способен принять и которые в целом не изменят сложившегося уклада. Сама мысль об оружии без управления будет противна его сути. Узнав о размахе моих экспериментов, скорее всего, сразу вообразит себе теорию заговора и картины апокалипсиса, и вставит пистон капитанам всех отрядов, чтоб доставили к нему меня, мои творения, и всех со мной связанных лиц на всякий случай, и скорее мертвыми, чем живыми. Снова, уже в который раз, мои изобретения и наработки, что могли бы значительно увеличить силу общества душ, спасая 1000 жизней синигами и принося мне давно заслуженные почеты и уважение, напарываются на твердолобость начальства. К сожалению, без души, что будет исполнять роль батарейки для дальнейших комплексных мутаций и одновременно с этим управляющего контура, даже столь совершенное тело будет совершенно бесполезно. Параллельно закончил я заранее заготовленную мысль. И какие же идеи у тебя есть? Наверняка уже и сама обдумывание варианты, поинтересовалась Рантаа. Ну, сначала я склонялся к человеческим душам, как те, которые добыть и убедить в помощи легче легкого, те из них, кто знают цену жизни и смерти, и по доброй воле не стал бы использовать тела в каких-нибудь гнусных целях, например, утратившие возможность свободно передвигаться военные, или те из них, кто не смогли найти себя в мирной жизни. Такие быстро бы приняли наличие сверхъестественного и необходимость сражаться с монстрами, пожирающими людские души, при этом еще и чувствовали себя должниками, а потому старались изо всех сил. Увы, не вышло. К сожалению, расчеты показали, что Риацу, вырабатываемой слабой человеческой душой, не сможет в полной мере раскрыть потенциал нового тела. Конечно, есть вариант с подчинителями, и он даже вполне себе рабочий, но зачем останавливаться на чем-то одном? Потом подумал про уже успевшие переродиться души из Руканга, ведь среди них иногда даже попадаются с достаточным потенциалом, чтобы стать синигами. К сожалению, в основе своей они оказались даже слабее уже известных тебе чистых. Редкие выходцы с должным уровнем духовных сил были слишком стары и не приняли бы изменившееся тело. Про синигами я даже и не думал. Давать кому-то вроде гамадрилов с мечами из 11-го зоопарка такие сильные тела, спасибо, посмеялся. Да, возможно, я перенял некую долю расизма, но право слова, за редкими исключениями, синигами вызывают во мне лишь подспудное раздражение, а подчиненные зороки так и вовсе стремятся доказать, что они не цивилизованное общество, а пьяное в усмерть стадо баранов. При всем уважении к прямоте и силе кинпачи, но управленческие навыки у него близки к нулевым, а желание постигать что-то новое убито в корне. Так что я склоняюсь к варианту с чистыми. Хм, логично, подтвердила мои выводы ученая, еще раз пробежавшись глазами по характеристикам клонов, созданных по новым технологиям. И ты хочешь вселить их в созданные тобой тела? В целом, да, разве что подумываю добавить еще что-то для безопасности, от возникновения случайного сбоя в мозгах, из-за чего получим неуправляемую единицу со своими закидонами вроде мщения, как кария, честно признался я, с некоторым недовольством. Невольно коробит от моего потребительского отношения к искусственным душам, очень похожие на отношение к таким усинигами. Но я хочу обезопасить себя и семью от всяких психопатов, и потому исключу саму возможность их появления в телах, мало чем уступающим моему в потенциале. Хм, если внести в основу души блок на запрет нанесения вреда создателям и их близким, то самостоятельно сформировавшаяся на основе окружения, памяти и данного ограничения личность не будет испытывать проблем со свободой воли. По крайней мере теоретически, сразу поняла ход моих мыслей ученая. Правда, я раньше никогда этого не делала и знаю об этом только на словах и теоретических наработках о создании леденцов душ. Несколько недовольно призналась ученая, с некоторой благодарностью взглянув на меня. Тогда ничего не мешает нам попробовать, внес предложение я. На что Ранта сдержанно кивнула. К счастью, благодаря чистым у нас не было проблем с подопытными. Но была огромная проблема найти свободу воли и правильно ее ограничить. Весьма грубо и приблизительно говоря, можно описать механизм свободы воли. Вот есть наше «я», его окружают мысли и чувства. Все это вмещается в теле, все это взаимосвязано и взаимовлияет. А с телом мы помещаемся в реальности. Богачий бедняк. Прекрасно образованный дворянин и пашущий всю жизнь в поле крестьянин, свободный гражданин и зэк. У всех разные условия жизни, разные возможности, разная формирующая личность среда, гены, социальное окружение, условия жизни. Но свобода воли есть у всех, одинаковая и у всех она есть, без исключения. Эта свобода проистекает из нашего «я». На нашу личность сильно влияет внешняя среда, особенно в детстве, но только мы выбираем, какому влиянию поддаваться, как изменяться самим, изменять нашу жизнь и наше окружение. Нравится лень как чувство и праздность с развлечениями как образ жизни, в чувствах, мыслях и поступках, человек раз за разом будет выбирать лень, и вырастет испорченным лентяем. Он может исправиться даже в закостенелой зрелости, если очень захочет и если приложит много усилий. Только вот это уже никому, кроме него, не надо. По-настоящему многого добиваются те, кто сочетают в себе талант, каплю удачи и по-настоящему титаническое упорство. Свобода воли и сила воли человека заключается в его стремлении к чему-либо. За примером далеко ходить не надо. Айзин и Зараки. Две невероятные души, с почти противоположными подходом к жизни и стремлениями. Учитель поставил целью, одной из самых главных для себя, саморазвитие, и максимально раскрыл потенциал расы синигами. И потому хочет с помощью Хаугяку прорвать естественный предел, принудительно заставив себя эволюционировать, и ради достижения цели уже почти совершил невозможное. С другой стороны, Зараки имеет потенциал стать вровень по мастерству с Унаханой, но в нем убито стремление к чему-то новому. Он ищет схватки с равным противником ради боевого азарта, ярости, неистовства. Он этим чувством упивается как алкоголик или наркоман, и только тогда ощущает себя живым. Как следствие, он и не пытается постигать хотя бы бои на мечах, овлачит вялое существование, от драки к драке. Упоение чувством как цель и смысл жизни, вот что он выбрал. Да, я уважаю его стойкость, прямоту и честность, но не могу не возмущаться тем, что он по сути забил на свой чудовищный потенциал. В этом смысле, Унахана превосходит его как личность на порядке, Она способна двигаться вперед, оказалась способна переломить себя. Но что ей движет, что есть самое главное в ней, для меня загадка, отчего к ней влечет только сильнее. Но вернемся к нашим баранам. С одной стороны, ограничить свободу воли было чертовски сложно, ведь памяти и личности у чистых по понятным причинам нет, и они исполняют любой отданный им приказ. Причем любой в буквальном смысле. С другой же стороны, наоборот, проще, ведь блок ставится на чистый разум без памяти и чувств, и лишь затем поверх него идут мои памяти и осколки личности. На первый взгляд, их сознание не должно сильно выделяться на фоне людей, подчинителей, синигами. Но клоны будут не способны на некоторые действия. Кичась своим интеллектом, свободой воли и выбора, люди порой творят такую дичь, нарушая все возможные инстинкты. Убийство себя, потомство, родственников, в общем все то, на что умная природа за миллионы и миллиарды лет эволюции установила блоки, ради выживания вида. Человек же в свойственной ему манере презрительно отбросил, наслаждаясь свободой саморазрушения. И в этом ключевое различие. Клоны в принципе не смогут захотеть нанести вред мне, моим близким, или совершить нечто вроде глобального теракта, как хотели зависимые или темные. Кто-то скажет аморально, мне плевать, безопасность меня и моей семьи мне дороже. Процесс с подбора и проверки блоков на чистых был сродни родовым мукам. Поместив очередную версию блока, можно было только по поведению чистого, с вложенной в него личностной матрицей, разумеется, отследить качество эксперимента. Надо было исключить ошибки, которые могли бы вскрыться и спустя десятилетия по завершении работ, а четкие критерии свободы воли было найти крайне тяжело. Но у нас получилось. Пришлось изобрести что-то вроде лакмусовой бумажки, на которой деятельность разума и воли оставляла след как нога на песке, и бумажка была весьма чуткой. А потом проследить, чтобы в одних и тех же ситуациях, чего добиться можно сугубо в лабораторных условиях, у чистого обыкновенного и чистого с блоком след был идентичным, за исключением ситуаций, когда должны вмешаться блоки. Первичная проверка на такую ситуацию оказалась элементарной. Чистый с моим слепком личности, увидев надпись вроде «Иди убей миру», в чувствах реагировал примерно агрессией «Найти виновника покарать», тогда как чистый с блоком на душе абсурд неприятие кто что переживание за кого-то беспокойство готовность к действиям. Пожалуй, без чистых разработать такой блок было бы нереально, без ошибок. Где найдешь двух абсолютно одинаковых подопытных? Невозможно. Но мы с Рантао справились. Разработав данную технологию на оригинальных чистых, совместимость с их душой и чистых клонах, работоспособность блока, мы приступили к ее внедрению в модифицированных клонов, которых сразу же вселяли в новые тела. Все же у синигами манипуляции с душами поставлены если и не на поток, то до промышленных масштабов точно, а потому с правильным вселением никаких проблем не было. Правда, дополнительно проведенные перерасчеты с наличием новых данных показали, что одного чистого не хватало, чтобы выдержать выведенные на максимум затраты вируса, сопутствующие полной перестройке и чудовищной адаптации. Все же, резервов слабого лейтенанта как-то маловато для такого дела, так что вселяли в тело по 5 модифицированных чистых, слившихся воедино. Да, очень затратно, как по ресурсам, так и по времени, но тут дала о себе знать жилка перфекциониста ученый, отказывающийся признавать проект законченным, пока не будет сделано все возможное и даже что-то из разряда невозможное. И в данном случае, я был с ней полностью солидарен. Чем лучше выйдут клоны и чем сильнее будут в них души, тем быстрее они начнут приносить реальную пользу. Помня же особенности серодьюкасов, за что отдельное спасибо одному мрачному летуну, в каждое из тел мы внедрили ловушки душ. Так что теперь разрушение тела не будет гарантировать потерю души, а мне останется только собрать образцы и вселить их в более совершенные тела. К счастью, рано или поздно, все заканчивается, и скоро перед нами лежали 2 десятка вяло шевелящихся тел.